Сказано людям, что человеку дана власть над всякою плотью. Это утверждение следует понимать очень широко. По мере продвижения человечества эта власть будет проявляться все больше и больше. Она велика и сейчас, только воздействие человеческих излучений на окружающий мир еще не осознается. Еще не понимают и не верят тому, что эпидемии, землетрясения, засухи, наводнения и прочие бедствия вызываются духом человека. Коллективное воздействие миллиардов людей очень сильно. Неуравновесие родит неуравновесие. Так крепко связан человек с планетою, на которой живет. Качество равновесия дается не для украшения характера, а для приведения стихий, которые вышли из берегов, в спокойное состояние. Неуравновесия человеческие и их разрушительные следствия легче всего наблюдать на микрокосме человека. Они проявляются в виде всевозможных заболеваний и в нарушениях нормальных функций организма. Власть-то человеку над материей дана, но распоряжается он ей плохо и неразумно. Мешают отрицание и невежество. Следует знать больше и огульно не отрицать хотя бы то немногое, что может просветить людское неразумие.